Он рассмеялся. И даже не насмешливо, а попросту весело. «Оружие — великолепная вещь», — сказал он мне. «У хозяина вон целая коллекция. Так почему же ему можно, а мне нельзя?» «Вам это не показалось подозрительным?» «Показалось, конечно. У меня с тех пор ни минуты покоя не было. У хозяина коллекция старинного оружия. У Криса новенький пистолет, только что из магазина. По правде сказать, того дня я начал смотреть на парня другими глазами. Перестали ему доверять?» «Да, Мэннер». Голубые глаза открыто смотрели на Эрика Ягера. «Я решил, что у парня темное прошлое, о котором мы тут знать не знаем. Я даже говорил об этом со старой хозяйкой перед тем, как уехал к сестре в Херлин, и она обещала мне поговорить с ним. Когда это было?» «Недели две назад, Мэннер. Аккурат перед моим отъездом. А сегодня, когда я вернулся и узнал, что произошло, я даже не очень удивился. Почему?» «Видите ли, если молодой парень ходит с оружием в кармане, значит, он занимается скверными делишками. И рано или поздно все это плохо кончится». Рул умолк и медленно покачал головой. «И все-таки, мне кажется, он был неплохим человеком. А как вы думаете, чем он занимался?» «Не знаю, Мэннер. Ну, мало ли чем. Он мог быть членом шайки. Их теперь много развелось. Ограбления, кражи. И денег у него было гораздо больше, чем он здесь зарабатывал. Когда я увидел у него в руках пистолет, я сразу понял, что дело нечисто. А что вы думали сперва?» «Ну, что он получил наследство от деда. Эти разгильдяи не постесняются разом спустить то, что старые люди копили всю жизнь. Вы не знаете, у него были враги?» Ру опять пристально посмотрел на Ягера. «У людей, которые шатаются с оружием в кармане, не имея на то разрешения, обязательно есть враги, Мэннер. Такая уж у них порода, Мэннер». Эрик Ягер протянул ему руку. «Спасибо за информацию. Возможно, я еще зайду потолковать с вами». По дороге домой он обдумывал то, что узнал от Рула. Старый садовник критиковал Бергмана явно не по стариковской привычке осуждать нынешнюю молодежь. Факты подтверждали, что Крис Бергман был человек ненадежный. Однако же все как один повторяли: «Крис — хороший парень». Но ведь таких сколько угодно. Люди неплохие, только с двойным дном, как говаривал Дегрип. Особенно обращало на себя внимание то обстоятельство, что почти все, кто окружал Криса, знали, что у него есть пистолет. И кто-то из них ловко этим воспользовался. В воскресенье 4 сентября было солнечное, как по заказу. В 8 утра небо было ясным, и хотя термометр показывал всего 11 градусов, ожидалось потепление. Труда проснулась с таким чувством, будто проспала. Она было вскочила, но, вспомнив, что сегодня воскресенье, опять легла. А когда через открытое окно увидела, какая сегодня чудесная погода, встала и выбежала босиком на балкон, чтобы не потерять ни одной минуты воскресного дня. В эти ранние утренние часы сад казался ей особенно красивым. Комната Труды выходила на запад, и большая часть газона еще оставалась в тени. Зато с балкона были видны охваченные золотом верхушки каштанов. Над низко подстриженным кустарником висел утренний туман. На клумбах солнце весело отражалось в каждой капельке росы. Труда глубоко вдыхала чистый воздух и чувствовала себя удивительно счастливой. «Когда вам 18, небо видится синим и высоким, а жизнь прекрасной. Все ее существо пронизывало радость, о которой она еще долго будет вспоминать. Полное счастье длится считанные минуты, а то и всего несколько секунд, и большинству людей дано испытать его только в юности. Для некоторых иллюзии юности — лучшее, что они получили от жизни. Позднее им уже не удавалось достичь тех высот, на которые они некогда взлетали с такой легкостью. Прохлада балкона быстро загнала Труду обратно в комнату, и домашнее тепло окутало ее, словно пушистое одеяло. Впереди был чудесный выходной день, когда не надо готовить уроков, и она твердо решила, как следует отдохнуть. Через широкий коридор она прошла в ванную комнату и начала перед зеркалом расчесывать свои короткие каштановые волосы. Увидев на щеках веснушки, она огорчилась. Вот вам и холодное лето. И вообще, могла бы быть красивее. Говорят, она похожа на бабушку, но та никогда не была красавицей. Значит, комплимент не бог весть какой. Правда, лицо у бабушки приятное и с возрастом становится все симпатичнее. Лицо полное обаяния. А это, наверное, лучше, чем красивое. Она наполнила ванну и, нежась в теплой воде, философски размышляла о том, что обаяние на пустом месте не возникает. Обаятельный человек должен непременно быть личностью. Что касается бабушки, то она действительно личность. А вот мама нет. Мама всегда ищет возможность пойти по линии наименьшего сопротивления. И вот чем тоже не чета бабушки. Он, может, и хороший делец, но уж слишком задает. Откровенно говоря, Труда считала, что отчим большой зазнайка, но это отчасти уравновешивалось щедростью и сердечностью. Но ни в коем случае не в ущерб ему самому. Боже упаси, затронуть его интересы. Он разом становится неумолимым и эгоистичным. Пьет он слишком много. И, может быть, из-за этого не способен порой трезво оценить ситуацию. С годами выпивка стала для него привычкой, второй натурой. Теперь она его и не видит, иначе как со стаканом в руке и с побагровевшим лицом. Но, как бы там ни было, она с ним неплохо ладит, подумала Труда, прощая его от всей души. Отчим никогда не вмешивал в свои дела, разве что если она просила его помочь. Одно это уже хорошо. Мысли Труды вернулись к бабушке, и она попыталась найти какое-нибудь сходство между собой и старой дамой.